Как распознать у ребенка зависть? Зависть у детей может проявляться по-разному. Ребенок обижается, расстраивается, капризничает или даже злится на того, кому завидует. Иногда дети могут пытаться взять то, что им понравилось, или проявлять агрессию. Важно понимать, что за этими действиями стоит не просто желание получить что-то, а сильные эмоциональные переживания, с которыми ребенку тяжело. Как же понять, что ребенок испытывает зависть? Эмоции и зависть. Первое. Раздражение или злость. Когда ребенок завидует, он может становиться более раздражительным. Например, если у его друга появилась новая игрушка, которую ему очень хочется, ребенок может сердиться без видимой причины. Второе. Обида. Зависть часто вызывает чувство несправедливости. Ребенок может сказать: «Почему у него есть, а у меня нет?» Он может обижаться на родителей, друзей или даже на себя за то, что чем-то не обладает. Третье. Замкнутость. Иногда зависть проявляется через замкнутость. Ребенок может избегать общения с тем, кому завидует, или перестать проявлять интерес к тому, что раньше ему нравилось. Четвертое. Сравнение себя с другими. Если ребенок часто сравнивает себя с другими детьми, у Маши лучше получается, у Пети больше игрушек, это может быть явным признаком зависти. Тело и зависть. Первое. Напряжение в теле. Когда ребенок испытывает сильные эмоции, его тело может реагировать на это. Зависть часто вызывает физическое напряжение. Ребенок сжимает кулаки, напрягает мышцы лица, может закусывать губы. Второе. Скованность или наоборот, подвижность. Ребенок, испытывающий зависть, может стать более скованным в движениях. Например, если он наблюдает, как друг получает похвалу, он может стоять неподвижно, с опущенными плечами или втянуть голову в плечи. Есть и обратная реакция. Это когда ребенок делает порывистые, резкие движения, не может стоять на месте и постоянно мечется из угла в угол или беспорядочно двигается. Третье. Изменение голоса. Зависть может проявляться и через голос. Ребенок начинает говорить более резко, чем обычно, с раздражением и повышать тон. Или наоборот, говорить тише, как бы приглушая свои эмоции. Четвертое. Физическое отстранение. Иногда ребенок, завидуя, может физически дистанцироваться. Например, отойти в сторону от того, кому завидует, отвернуться от него или сесть отдельно от других детей.